Дикая роза. Было это так давно, что никто и не скажет, где вымысел, а где правда. Правил когда-то в Персии падишах, и была у него любимая дочь. Мать девушки умерла, и потому она всегда грустила. Что только не делал падишах, чтобы порадовать свою дочку и услышать вновь ее звонкий смех. Но девушка, несмотря на все старания отца, так ни разу и не улыбнулась. Как-то зашел падишах в покои дочери и застал ее в слезах. Душа шаха сжалась при виде этих слез, и он воскликнул: «Скажи мне, доченька, что может порадовать тебя? И я все тотчас исполню, будь то птичье молоко или душа человеческая». «Клянусь Аллахом», — ответила ему дочка, — «мне и самой это неизвестно, отец. Но если ты позволишь, то я бы, пожалуй, немного поохотилась бы». «Поезжай и развлекись, доченька», — сказал на это падишах. И вот в назначенный час принцесса вместе со слугами и сверстницами выехала на конях за пределы города. Они долго скакали по степи и ближе к полудню достигли очень красивого места у берега реки. Дочь падишаха залюбовалась этим местом и сказала: «Здесь просто чудесно! Давайте раскинем шатры и немного отдохнем в этом месте, а там видно будет». «Конечно, принцесса», — согласились с ней все ее спутники и тотчас поспешили исполнить ее пожелание. Вскоре шатры были раскинуты, и после обеденной трапезы все легли отдохнуть в своих шатрах. Полуденная жара так утомила спутников принцессы, что все уснули, и только ей не спалось. Тогда принцесса поднялась с постели и пошла прогуляться вдоль берега реки. Вдруг она увидела в воде прекрасную дикую розу. Роза плыла по течению реки, и девушка последовала за ней, надеясь в каком-нибудь удобном месте подобрать цветок. Она шла и шла, совершенно позабыв обо всем на свете, и только когда закат озарил небосклон, принцесса заметила, как далеко она забрела. «Горе мне!» — подумала она. «Что же теперь делать? Скоро наступит ночь, и меня могут растерзать дикие звери!» Она стала оглядываться по сторонам в поисках какого-нибудь укрытия на ночь и увидела раскидистое дерево с густой листвой. Подойдя к нему, девушка взобралась на его ветви и постаралась устроиться как можно удобнее. Вскоре совсем стемнело, и на темном небе показалась луна. Принцесса сидела на дереве и старалась отогнать от себя страх, когда вдруг в ночной тишине раздался топот копыт и звон колокольчика. Спустя несколько минут к дереву подъехал груженный караван, а за ним в окружении нескольких всадников прискакал на белом коне статный юноша с красивым лицом. Это был принц, выехавший на охоту вместе со своей свитой, невольниками и караваном. Увидев место, пригодное для ночлега, сын шаха приказал своим слугам раскинуть здесь шатры и разбить лагерь. Слуги спешились и стали расставлять шатры. Так вышло, что шатер принца оказался под тем самым деревом, на которое взобралась принцесса. Принц так устал от долгого пути, что решил немного отдохнуть в своем шатре перед ужином и сам не заметил, как задремал. К когда же стольник принес ему поднос с пловом и напитками, то не стал будить своего господина, а оставил еду в шатре, чтобы принц смог насытиться, когда проснется. Принцессе с дерева все было хорошо видно. Ароматный плов пробудил в ней чувство голода, и девушка, дождавшись, когда стольник уйдет, тихонько спустилась с дерева и славно поужинала. Затем она снова взобралась на свое прежнее место и, удобно устроившись среди ветвей, уснула. Немного погодя проснулся принц и тоже захотел поужинать. Но когда он взглянул на поднос с едой, то увидел лишь жалкие крохи. Рассердившись, он позвал стольника и потребовал объяснений. Стольник, увидев то, что осталось от ужина принца, побледнел и сказал: «Клянусь Аллахом, мой господин, я не прикасался к вашему ужину». «Тогда кто это сделал?» «Не знаю, мой господин». Принц опросил всех слуг, но никто ничего не видел и не слышал. И сыну шаха ничего не оставалось, как приказать принести себе новый поднос с едой и только тогда поужинать. Утолив свой голод, принц вскоре уснул и спал до самого утра. Утром он проснулся в таком хорошем расположении духа и решил задержаться на этом месте еще на несколько дней. Принц весь день охотился и забавлялся недалеко от своего лагеря, а когда стемнело, вновь прилег отдохнуть в своем шатре. Как и в прошлый раз, стольник не стал будить принца, а оставил поднос с едой в шатре и удалился. Бедная девушка, просидев весь день на дереве, страшно проголодалась и решила снова воспользоваться моментом и утолить свой голод, так она и сделала. Принц же снова опросил своих слуг, но они, как и вчера, ничего не знали. Когда же наступил вечер третьего дня, принц решил притвориться спящим и проследить, кто же крадет его ужин. И каково же было его удивление, когда он увидел красивую девушку с большим аппетитом, уплетающую его еду. Принц дождался, пока девушка насытится, а когда гостья собралась уходить, схватил ее за руку и спросил: «Кто ты, красавица? И откуда ты здесь появилась?» Девушка застыдилась, а потом рассказала принцу все от начала до конца, и вскоре они уже вместе смеялись над тем, что произошло. Юная принцесса так понравилась принцу, что он захотел увести ее с собой и взять в жены. И он предложил красавице: «Останься со мной в моем шатре, ведь здесь удобнее, чем на дереве». Девушка подумала и согласилась. Они долго беседовали друг с другом обо всем на свете, до тех пор, пока их не стало клонить в сон. Тогда принц положил на середину постели свой серебряный кинжал, и с одной его стороны легла гостья, а с другой стороны он сам. Так они прожили два дня, а вечером третьего дня принц говорит: «Завтра на рассвете мы соберем вещи и уедем. Если хочешь поехать со мной, вставай пораньше». Рано утром все стали собираться в путь, а принцесса спит и не просыпается. Будил ее принц, будил, а она все спит. Тогда принц приказал одному из своих слуг нарвать диких роз, растущих неподалеку. Принц положил цветы у изголовья девушки и оставил письмо. В письме он написал: «Если захочешь отыскать меня, надевай железные туфли, бери стальной посох и странствуй по свету, пока не отыщешь меня». Когда принцесса проснулась, солнце поднялось уже высоко, и принца рядом не было. Она увидела цветы, прочитала письмо и горько заплакала. Долго не знала она, как ей поступить, и вдруг услышала блеяние овец неподалеку от шатра. Выглянув из нее, принцесса увидела пастуха со стадом овец. «За твою одежду я отдам тебе этот шатер», — сказала принцесса. Пастух не стал долго думать и согласился. Принцесса переоделась, взяла с собой кинжал принца, одну из тех диких роз, которые он ей оставил, и отправилась искать любимого по его следам. Сколько всего ей довелось испытать на своем пути, невозможно и описать. Подобно Рустему и Эсфендиару, совершившим 7 подвигов, многое пережила принцесса за то время, пока она добралась до стен города, в котором правил отец принца. И вот в пастушьей одежде девушка вошла в этот город. Когда она подошла ко дворцу падишаха, стража, увидев оборванного пастушонка, не захотела пропускать ее во дворец, и бедной девушке ничего не оставалось, как только надеяться на случайную встречу с принцем. Проходя мимо бани, она увидела столпотворение и стражников, разгоняющих палками толпу. «Почему они отгоняют людей от бани?» — спросила принцесса у прохожего. Тот ей ответил: «Потому что скоро сюда приедет сын падишаха, чтобы совершить омовение перед своей свадьбой. Завтра падишах вложит в его руку руку его двоюродной сестры, и они станут мужем и женой. Вот только принц наш не очень рад этой свадьбе», — подхватил другой горожанин. «Говорят, его невеста некрасива, но мать принца так настаивала на этом союзе, что принцу пришлось согласиться». Девушка, услышав это, даже не знала, радоваться ей или огорчаться. Но вот послышались крики охраны: «Посторонись! Дорогу принцу!» И у дверей бани остановился паланкин с принцем. Принца с двух сторон окружали красиво одетые всадники, по всей видимости, сыновья визиря, а позади его паланкина горцевали стражники с саблями и пиками. Увидев принца, девушка стремительно стала пробиваться вперед, расталкивая толпу. Недовольные этим горожане стали кричать на нее и толкаться. В итоге принцессу, переодетую пастушонком, вытолкнули прямо к ногам принца. Стражники бросились к ней со всех сторон, но девушка успела протянуть принцу увядшую дикую розу. Одну из тех, что принц подарил ей перед своим отъездом. Он вначале не обратил особого внимания на дерзкого пастушонка, но, увидев розу, остановил стражников. «Кто ты? И откуда у тебя этот цветок?» — спросил принц, заглядывая пастушку в глаза. «Пусть мой наряд не обманет тебя, принц», — ответила девушка. «Прислушайся к своему сердцу, и оно подскажет тебе, кто я и где взяла эту розу». Этих слов было достаточно, чтобы принц все понял. Он взял девушку за руку и усадил в паланкин, а сам обратился к одному из сыновей визиря. «Дай мне своего коня, я хочу вернуться во дворец». Сын визиря взглянул на него с недоумением и воскликнул: «Что все это означает? Как жалкий пастух мог изменить твои планы, принц?» Принц на это ответил: «Скоро вы все поймете». С этими словами принц вскочил на коня и, сопровождая паланкин с девушкой, направился во дворец. По пути девушка поведала принцу, сколько ей довелось пережить, чтобы разыскать его, А принц, выслушав ее рассказ, сказал: «Я ни на час не забывал о тебе, но думал, что нам не суждено быть вместе, поэтому я и согласился на эту свадьбу. Но ты нашла меня, и отныне ничто не разлучит нас». Приехав во дворец, принц сразу же повел девушку к своей матери. «Зачем ты привел ко мне этого оборванца?» — спросила мать. «Разве ты не должен готовиться к своей свадьбе?» И тогда принц рассказал своей матери о том, кто на самом деле этот пастушок. Выслушав его, мать с негодованием сказала: «Ты приводишь ко мне какую-то нищенку, рассказываешь выдумки о том, что она на самом деле дочь шаха, и хочешь, чтобы я в это поверила. Так знай же, сын, если ты завтра не женишься на дочери твоей тетки, то я тебя прокляну». Услышав такие слова, принцесса в слезах выбежала из дворца. Вскоре она очутилась в саду. Остановившись у ивового дерева, девушка достала серебряный кинжал. И так как она не хотела навлекать проклятие на голову принца, но и жизни без любимого себе не представляла, то решила умереть. Принцесса вонзила серебряный кинжал себе в сердце и замертво упала под ивой. Принц, огорченный словами матери, вышел из ее покоев и стал разыскивать свою любимую. Он решил вместе с девушкой покинуть владение своего отца и спешил ей об этом сообщить, но принцессы нигде не было. С тревогой в сердце он отправился в сад, и там, под ивой, он и нашел ее бездыханное тело. Принц склонился над телом девушки и горько заплакал. Он не желал жить без своей любимой, и, подняв лежавший в траве серебряный кинжал, тоже пронзил им свое сердце. Спустя какое-то время мать принца решила прогуляться по саду. Она долго бродила по тропинкам сада, когда вдруг увидела под ивой два бездыханных тела. Узнав своего сына, она лишилась чувств. Когда же мать принца пришла в себя, то услышала воркование двух голубок, которые сидели на ветвях ивы. Одна из них промолвила: «Ах, сестрица, ты видишь этих влюбленных, что лежат под ивой?» Другая ответила: «Да, но отчего они умерли?» Первая говорит: «Эта девушка — дочь шаха. Она оделась пастухом и преодолела много невзгод, чтобы прийти сюда и встретиться со своим любимым. Но от того, что они не могли быть вместе, юноша и девушка убили себя». «Как это печально!» — промолвила вторая голубка. «Но неужели никак нельзя все исправить?» А первая голубка ответила: «Если сделать отвар коры этой ивы и добавить в него слезы безутешной матери, а затем пролить их на грудь умерших влюбленных, то они оживут». Мать принца, услышав это, тотчас поднялась и поспешила приготовить целебное зелье, о котором говорила первая голубка. И как только чудодейственный отвар коснулся груди принца и девушки, они ожили. Мать радостно обняла своего сына и больше не стала препятствовать его браку с любимой девушкой. Вскоре состоялась пышная свадьба с фейерверками и иллюминацией, а спустя 40 дней после нее молодые отправились к отцу принцессы. Шах долго и безуспешно разыскивал свою любимую дочь и даже заболел от горя. Но когда она приехала к нему вместе со своим мужем, он очень обрадовался и стал быстро поправляться. семь дней и семь ночей праздновали во дворце и во всем городе возвращение дочери шаха, а счастливый отец вскоре назначил зятя своим наследником. Спустя годы оба шаха умерли, и принц стал наследным правителем обоих государств. Он жил долго и счастливо со своей женой, и в их саду всегда цвели дикие розы, как символ их любви и счастья. Но оставим их сейчас, потому что наша сказка на этом и заканчивается. И да будет на все воля Всевышнего Аллаха, и каждый получит по делам своим.